Глава 25. Все было так, как и говорил Кем Тиин. Огонь с небес и страшный грохот. И туча пыли, поднявшаяся выше самых высоких пиков. Вечные льды на них почернели от той дряни, что сыпалась с небес. Я видела и полупрозрачные тени, лишь отдаленно напоминающие человеческие фигуры. Это сребролики спускались вниз, скользя по склонам со странной, непривычной грацией. В одежде они выглядят совсем иначе. Время от времени налетевший ветер поднимал снег и пепел, и фигуры скрывались из виду, а потом появлялись не на тех местах и не в том количестве, что прежде. Пересчитать их я так и не сумела. Они ни на миг не оставались в покое. Плыли и перетекали, и менялись, и исчезали, и даже, по-моему, сливались воедино. И шлюпку Альены первой я увидела. Она выглядела огромной грудой металла, наполовину вмятой в камень. Даже если бы ее присыпал снег, и то нельзя было бы принять шлюпку за случайное нагромождение скал. До того причудливы и чужды были ее очертания. Но снег таял, не касаясь ее поверхности. Она еще не остыла. Когда в поле зрения появилась Альена первая, я затаила дыхание. Кем Тиин не приврал, описывая ее. Это была довольно высокая женщина. Наверное, одного роста со среброликим. Ее странный наряд, хоть и облегал ее, будто вторая кожа, казался жестким на ощупь, как панцирь у раков. И на голове казалось что-то вроде рыцарского шлема. Ясно теперь, почему Кем Тиин назвал это доспехами. А вот маска не походила на маски среброликих. Она была массивнее, без узоров, да и человеческое лицо напоминало лишь очертаниями. Прорези для глаз были закрыты прозрачным, стеклянным, как мне показалось, щитком, по которому бежали странные сполохи. А вот глаза можно было рассмотреть. Я удивилась, поняв, что у меня они точно такие же. Грозово-синие, темные. Картинка сменилась. Теперь Альена первая была без маски и без шлема, а окружавшие ее среброликие наоборот. Я снова удивилась, обнаружив, что женщина коротко острижена, как у нас не стригутся даже мужчины. Волосы у нее были очень темными, блестящими. Лицо показалось мне странным, не отталкивающим или уродливым, нет. Альена была красива по-своему, но что-то выдавало в ней нездешнюю кровь. То ли овал лица непривычный, то ли рисунок скул, то ли разрез глаз. «Красивая!» — раздалось над ухом. «Ты на нее здорово похожа, Ленни. Только волосы золотые. Мне твои больше нравятся». «Не отвлекайся», — сказал Кем Тиин. «Смотри». И мы смотрели, как приходит к Альене первой горно-могучий, недоверчивый, как обычно, как сребролики помогают им столковаться, как горит огонь и плавится металл, и как вырастает над упавшей с неба шлюпкой добротный каменный дом, в который хочется возвращаться. Из того, что было потом, мы многое знаем лишь со слов Альены, произнес Кем Тиин, и видение исчезло. Мы с Кайха чуть не сунулись носами в Среброликова. Видно, так сильно подались вперед, разглядывая женщину из-за пределья. Она долго не верила в волшебство и думала, что мы, и горно-могучие, скрываем от нее какие-то секреты. Потом все-таки поверила и загорелась желанием постичь эти тайны. Но вот беда. У нее не было ни малейшего проблеска волшебного дара. Уж это-то мы могли сказать наверняка. Она даже тайные тропы не различала. «И что же она сделала?» — спросила я, несказанно удивившись. «На это ведь способны даже равнинные, если их обучить как следует». Сказала, что если не подходит чужой ботинок, не стоит пытаться носить его во что бы то ни стало, как бы ни был он хорош. Лучше сшить другой. Может, не такой красивый, зато себе по ноге. «Шила?» — ухмыльнулся Кайха. «Ой, да что я спрашиваю? Наверняка. Сайторы — упрямие круторогих. Если им что в голову взбредет, так каменную стену лбом прошибут». Я не выдержала и дала ему подзатыльник, чтобы не болтал лишнего, слух сказав. А в некоторых завиоров, видно, заморская птица-говорун вселилась. Кем Тиин подождал, пока мы угомонимся, и продолжил. Альена первая спускалась на равнину, но не нашла там того, что искала. А потом узнала о перевале. «Как можно жить на нем и не знать?» — поразилась я. «В те времена никто толком не понимал, что это такое», — ответил Кем Тиин. «Пожалуй, мы и не задумывались, откуда приходят странные звери, а порой и странные люди. Альена первая, та заинтересовалась. И решила побывать там?» — встрял Кайха. «Нет, она понимала, что обратно может и не вернуться. А чужие края вовсе не обязательно так же дружелюбны, как грозовые горы. Ну а потом Альена первая узнала и о страже, и связала появление проходов на ту сторону с его визитами. Дело было за малым — изловить стража, приручить и заставить действовать так, как это нужно хозяйке перевала». «О, ну это запросто!» Снова открыл рот Кайха, а я опять задумалась о кляпе. «А вдруг маска может заткнуть ему рот? Жаль, я не умею управлять ими. Но если попросить Кем Тиина, может, он не откажется помочь?» «Поймать неведомое существо размером с горный хребет?» «Не забывай, какие у ее народа были корабли», — серьезно произнес Серебраликий. «Похоже, страшник казался Альене первой таким уж большим. Она долго наблюдала за ним, пока не выяснила, что он любит». «И что же?» — заинтересовалась я. «Вдруг это и мне пригодится?» «Золото», — был ответ. «Там, где пролегали пути стражи, часто находили самородное золото, иногда даже на поверхности». «Может, он им питается?» — предположил Кайха. «Потому у вас подвалы и были битком набиты». «Там не убывало, а прибывало», — обиделась я. «Смотрите», — призвал Кем Тиин. «И сами все поймете». И мы снова оказались в далеком прошлом. Я узнала место, поодаль от замка, под нависшей скалой. Надо же, столько лет миновало, столько обвалов сошло. А эта скала, хоть и изменилась немного, а все еще держится. Стояло лето. В ослепительно-синем небе сияло солнце, и жаркий огонь в горне был почти неразличим на ярком дневном свету. Как жарко возле него, было понятно по раскрасневшемуся лицу Альены Первой. Волосы у нее уже отросли, она связывала их хвост макушки, и ее мокрые от пота рубахи. Доспехи она сняла. Наверное, в них вовсе можно было испечься на солнце. Черных-то. Несколько горномогучих, по сверкающим насечкам на руках, я узнала кланы Гартарак и Дагибрак, мерно вздымали молоты, дробя породу. Много ее громоздилось рядом. Летела пыль, клокотали котлы. Среброликие тоже были тут. Вроде бы наблюдали, изредка о чем-то переговаривая с Альеной. Длилось это до самого вечера, до темноты, когда стало хорошо видно, как сияет расплавленное золото и льется в формы, чтобы застыть ровными слитками. И вот тогда кто-то окликнул Альену и указал ей вдаль. Казалось, будто там развели костер, но очень уж большой. Отсветы достигали вершин. Огонь приближался, и я узнала его холодный блеск. Я ведь уже встречалась со стражем. «Это был не первый такой день», — негромко произнес Кем Тиин. «Многие уже стали говорить, что страж чует подвох и не покажется. Но Альена первая была упрямой. Она сказала, что страж придет. И, наконец, он пришел. Сдается мне, если бы он сам не заявился, она бы его за хвост из-под горы вытащила», — пробормотал Кайха, а я шикнула на него, чтобы не мешал смотреть. Когда вся площадка оказалась в огненном кольце, даже горномогучие переглянулись с заметной опаской, но Альене, казалось, все было нипочём. Она продолжала работу, да еще прикрикнула на остальных, чтобы не отвлекались по пустякам. По-моему, страж прекрасно понял ее слова, потому что огонь взвился до небес, но опал, как только неведомый зверь осознал, на него обращают не больше внимания, чем на обычную кошку. Спасибо, не шуганули, чтобы не путался под ногами. «Он и любопытен, как кошка», — поняла я, понаблюдав за ним. Ему очень хотелось поглядеть, что же там делает человек и горномогучий. На последние нарочно встали так, чтобы загородить собой рабочую область. Вот зачем их так много. Для дела столько рук не требуется. а могучие спины пригодились. Кое-кто, как ни старался, не мог увидеть все в подробностях, и это его раззадорило. Страж увеличивался, чтобы нависнуть над работниками и посмотреть на них сверху. Уменьшался, чтобы проскользнуть под ногами, но его по-прежнему не замечали. Хуже того, когда он, явно отчаявшись, обвил Альену первую огненными кольцами, как сделал это со мной, она только отмахнулась и повернулась спиной к любопытной морде. Клянусь, на лице ее не дрогнул ни единый мускул. Оскорбленный таким обращением, страж вспыхнул особенно ярко и ушел в землю, как не бывало. Альена первая вытерла пот со лба, вот рука у нее заметно подрагивала. Наклонилась и подобрала что-то у себя из-под ног. Находка пошла по рукам. Горно-могучие кивали и переговаривались. А потом в переплавку. Похоже, страж от досады обронил немного золотой чешуи, решила я. На другой день он не появился вовсе. А на третий? На третий снова прибыл к самой темноте. Да как зрелищно. Когда он выгнул спину над скалой и встряхнулся, даже горномогучие поспешили прикрыть голову руками. Из шкуры стража просыпался настоящий град из самородков. Лена первая потерла шишку на макушке, подобрала один, осмотрела придирчиво и тоже бросила в тигель. Только булькнула. Страж возмущенно вспыхнул и рассыпался искрами. Это продолжалось не день и не два, а несколько недель, произнес Кемтиин. Страж то исчезал надолго, то вновь появлялся с дарами. И с каждым разом Альена Первая подпускала его все ближе и ближе, и даже оставляла кое-что из его подношений. И, наконец, я бы не рискнул его погладить, искренне сказал Кайха, глядя, как Альена Первая опускает руку на громадную голову стража прямо в огонь, а тот ластится к ней, словно большая кошка. Или собака? Не поймешь, чьих повадок у него больше. «Если бы женился на мне, пришлось бы», — заметила я. «Только после тебя», — нашелся он. «Кем? Что же выходит? Та Альена настолько любила золото?» «Не совсем так», — отозвался Сребраликий. «Она не любила его, как любят скупцы, готовые умереть от голода на груди сокровищ. Она говорила, что у нее дома в старину было присловие. Золото — хороший слуга, но плохой хозяин. И Альена Первая тратила его, не жалея, и позволяла стражу забавляться со слитками и самородками, сколько ему заблагорассудится. Он считал их игрушками, которые добрая хозяйка собрала в одном месте. И приносил все больше и больше, лишь бы она похвалила?» — спросила я. «Да, так и было», — кивнул Кемтиин. «Порой попадались самородки, и песок явно не из грозовых гор. Откуда? Только стражу и ведомо. Быть может, из места за перевалом? Какая разница? А как она заставила его открывать дорогу, куда нужно?» «Точно так же, как приучала к себе», — ответил он. «Терпение ей было не занимать. Не сразу ей удалось задуманное. Но когда все-таки получилось, как хотела Альена, она стала пропадать там, далеко, и однажды вернулась с незнакомцем из Даррагери». «Не слыхала о таком», — нахмурилась я. «Никто не слыхал. Ни здесь, ни в других краях», — покачал головой Кемтиин. «Что там случилось? Почему незнакомец был так изранен? Ни он, ни Альена Первая никогда не говорили об этом. И больше она не открывала путь в те места. Сдается мне, она взяла этого типа в мужья», — протянул Кайха. «Да, от них двоих и пошел род Сайтор. А от одного из их детей — род Завиор. Да мы близкая родня?» — весело воскликнул Кайха. «Все, Лени, не буду я на тебе жениться. Не положено». Я только вздохнула. Что толку языком молоть, если этого родственника словом все равно не проймешь? А руку я уже о его чугунную голову ушибла. «Понемногу наладились связи с нашими соседями», — продолжил Кемтиин. «Были установлены правила, и порядок этот сохранялся на протяжении многих веков. Сайторы несли стражу на перевале, и не только. «О чем ты?» — не поняла я. Льена первая любила еще повторять, что как непадки люди на золото, железо властвует над всем, — ответил он. На равнине почти негде его добывать. Его везут из-за гор, и стоит оно очень дорого. «Погоди», — я подняла руку. Я вспомнила. Отец говорил, что молнии любят железо, а еще обмолвился однажды после обвала, что дорогу перекрыли. Но я тогда не поняла. Кому? Что это значит? «Разные твари боятся железа», — напомнил Кайха. «Ведьма может только того, из-за предели. А кто попроще, наверное, и обычного. Так кем? Отчасти», — кивнул тот. «Но нечисть и стража сторонится. Людям дорогу закрывали. Детям. Подумайте сами, что случилось бы, узнай, князь Дакор, сколько в грозовых горах железа. От жадности лопнул бы. Перебил бы нас», — добавила я. «Если бы задался целью, да ради такой поживы, справился бы. Взял измором. Нашел преда...» «А он и нашел», — перебил Кайха. Больше он не улыбался. Вот все и сошлось Лене. Ему не сам перевал нужен был. И не золото. Эти ваши подвалы даже не пытались вскрыть, верно? Он хотел гораздо большего. А сайторы уселись, как собака на сене, и не подпускали никого, кто хотел бы поковыряться в горах. Тогда, может, не так нужно ему было избавление от родового проклятия? Пробормотала я. Подумаешь, бастарды-то выживают. Но ведьме он сказал именно об этом, наверное. Проклятие Кересков. Да, и это было понятнее всего. А перевал? Ну, это очень по-людски, не пропадать же добру. Но Райгару он почему-то об этом не говорил. Я помню, я случайно подслушала их разговор. Речь шла только о перевале, как единственном пути на ту сторону гор. Хотя я тогда не все разобрала. Они заговорили очень тихо. Может быть, как раз это и обсуждали. «Наверняка обсуждали», — серьезно сказал Кайха. «И все равно не ясно, что самой ведьме-то нужно. Правда, что ли, устроить безобразие и беспорядок? А потом сидеть, смотреть, как людишки гибнут, да злобно хихикать, как это у ведьм заведено. Что скажешь, Кем?» «А что мы можем сказать, если и половины из сказанного не поняли?» «Еще раз это пересказывать?» — ужаснулась я. «Я сам», — мужественно произнес Кайха. «А ты поправишь, если ошибусь». «Лучше бы я сама это сделала. Быстрее бы вышло, чем в его исполнении». «Что ж, похоже, вы правы», — задумчиво произнес Ребраликий, выслушав рассказ. «Путанная вышла история. Но все объяснимо. Даже то, что ведьма почему-то не убила Ленни, хотя могла?» — спросил Кайха. «Отчего так?» «Должно быть, ее все устраивало», — ответил Кем Тиин. «Вряд ли бы наша Алиена зажилась после свадьбы. Райгар выполнил бы последнюю волю отца и женился на ней. Но о большем ведь речь не шло, не так ли? А если бы он решил терпеть нашу Алиену рядом с собой ради наследника, тут ведьма вмешалась бы. Никто из ее прямых потомков не должен выжить». «Эй, я ведь тоже ее прямой потомок», — перебил Кайха. «Почему ведьма Завиоров-то не трогала? Или мы не заметили?» — задумался он вслух. «Нас много. Не то что сайторов». Я неверно выразился. «Никто из рода хозяев перевала. Хозяев стража. А что, никто не пытался сманить его, если он такой на ласку падкий?» «А ты бы рискнул, если бы не знал об этом», — усмехнулся Кем Тиин. «Пожалуй, нет», — сознался Кайха, почесав в затылке. «И никто не пытался. Альена понимала, что никто не откажется завладеть таким помощником, потому и создала легенду, в которую легко было поверить. Истину знали лишь мы, да горномогучие, а людям страж представал страшным чудовищем, подвластным лишь сайторам». «А ведьма? Неужто она не догадалась?» «Да, в самом деле. И скажи, наконец, что за ведьма такая?» — попросила я. «Я же о ней хочу узнать. Но мы так и за неделю до этого не доберемся». «Уже добрались», — серьезно сказал он. «Мы не имеем представления, откуда явилась ведьма. и мы знаем об их разговоре с Альеной лишь со слов последней. Когда та забавлялась со стражем, к ней подошла странная женщина. Она не испугалась стража, она смотрела на него. Альена тогда долго не могла подобрать нужных слов, а потом нашла с вожделением, как голодный на пищу, как умирающий от жажды в пустыне на колодец. И чего же она хотела? Альена первая сказала, ведьма предложила ей дружбу и помощь, и защиту от тех, кто осмелится покуситься на владение Сайтор. Альена даже заинтересовалась, потому что ведьма продемонстрировала свою разрушительную мощь. «Но все же отказалась?» — нахмурился Кайха. «Почему? Ведьма слишком многого потребовала взамен? Первенца там, как в сказках? Или еще что-то вроде этого?» «Она предложила разделить власть над перевалом», — сказал Кемтин после паузы. «Альене человеческое, ей неведомое. То, что людям недоступно». «Над стражем?» — не поняла я. «Но ведь он покоряется людям». «Да, только вы не можете использовать и тысячные доли его силы», — так сказала ведьма. «Приказывать ему просто открывать пути в чужие миры все равно, что разжигать огонь страницами бесценных фолиантов вместо хвороста». «А что она собиралась делать?» Об этом спросила и Альена. И кое-что ведьма ей рассказала. Должно быть, надеялась убедить, что человеку не под силу управлять этим существом. Все, что мы знаем о страже и дверях в иные миры, поведала ведьма. И ни разу не солгала, но не на ту напала. Закончил Кайха и криво усмехнулся. Альена первая просто вытянула из нее все, что могла, а потом дала отворот-поворот и стражем делиться не стала. Устроила все по-своему, ну, на что силы и умения хватило. Угадал я? Кемтиин кивнул. «Почему же ведьма ее не убила?» — спросила я. «Раз была совсем рядом». Попыталась, когда поняла, что Альена обманула ее. И не смогла. Страж защитил? Нет. Вернее сказать, он пытался. «Но против ведьмы его силы недостаточно», — серьезно ответил Кемтиин. «Ведьма просто не смогла дотронуться до Альены. Потом, обсуждая это, мы сочли. Дело в том, что Альена первая была рождена не нашим миром, и потому у ведьмы не было над нею власти». «Тогда ясно, почему она не извела весь род Сайтор под корень», — пробормотала я. «Хотя родителей ведь сумела убить». «Не своими руками», — заметил Кайха. «Был пожар, но устроил его Риван. А еще были взрывы, и выбраться из такого пекла и волшебнику не по силам. Так я думаю. А матушка твоя и вовсе другой крови. Прав я, Кем?» Сребролики кивнул. «Тогда почему я до сих пор жива?» — спросила я. «Если она не могла убить меня сама, отчего не приказала кому-нибудь? При дворе меня поили какими-то зельями, отнимающими память. Так что ей стоило околдовать лекаря, чтобы тот дал мне вместо них отравы? Или любого слугу, чтобы придушил потихоньку?» «Этого мы не знаем», — ответил Кемтиин. «Можем лишь предположить, что ведьме самой было интересно посмотреть, как станут развиваться события. Она сплела сложную паутину, и еще не все ниточки оборвались». «А почему же она, когда Ленни была при дворе, не попыталась приручить стража?» — поинтересовался Кайха. «Именно потому, что девочка не умерла, и страж чуял это даже на расстоянии. А пока жив хотя бы один из хозяев перевала, страж не подчинится кому-то иному». «То есть, пока я жила у князя, я ей никак не мешала?» — уточнила я. «И, наверное, свадьба с Райгаром состоялась бы. Только он сам уморил бы меня вскоре после церемонии. Воля отца выполнена. Чего же еще? А если бы решил потерпеть меня немного, ну, ради наследника, то вмешалась бы ведьма, чтобы не допустить рождения еще одного потомка — Альены». Кемтиин кивнул, потом сказал негромко. «И еще, мы полагаем, ведьме хотелось увидеть, как исполнится ее проклятие». «Какое еще проклятие?» — в один голос спросили мы с Кайха. «Альена первая отказала ведьме, и та пришла в ярость. А когда не сумела справиться с обычным, как ей казалось, человеком, изрекла проклятие», — нараспев произнес Кемтиин. «Ты первая в роду, Альена Сайтор», — сказала она. «Ты же станешь и последней. И тогда я возьму то, что мое по праву». Кайха посмотрел на меня и, вот чудеса, промолчал. «Теперь, раз уж я добралась до перевала, она точно не оставит меня в покое», — сказала я. «Не может убить сама? Это сделает тот же Райгар. Он, наверное, страшно зол на меня за то, что посмела сбежать. А если он заупрямится, ведьма просто заставит его самого или кого-нибудь еще. «Так-то оно так», — пробормотал Кайха, нахмурившись так, что меж бровей у него появилась глубокая морщина. «Ну, нельзя же тебя спрятать! Вон, хоть и в этом вашем подвале, в который ведьма пробраться не сможет. Лучше бы ее туда запереть, чтобы не выбралась». «А кто она все-таки такая, Кем?» — спросила я. «Удивительно. Мне не было страшно. Наверное, усталость была виновата. Мною овладело странное безразличие. Будто не о моей судьбе шла речь, а о ком-то постороннем». «Мы не знаем», — повторил он. «Можем лишь предположить, что та, кого Альена Первая назвала ведьмой, потому что нужно же было как-то ее именовать, одно из тех созданий, которые появились здесь раньше людей и даже раньше нас». «Верно. Я уже думала об этом и решила. Ведьма хочет посеять хаос, потому и дожидается, пока страж одичает и взбесится. Но Кем Тиин сказал, она предлагала разделить власть над перевалом, верно? Подчинить стражи и обрести возможность открывать любые пути и миновать любые двери. Повелевать не одним миром, а сразу многими. Стать подлинной хозяйкой всех дорог, а не одного лишь перевала, по которому люди ходят осторожными шагами, чтобы лишний раз не потревожить ткань мироздания. Видимо, я уверена, способна на большее. А получи она стража, сделалась бы неуязвимой. Ей ничего не стоило бы перемещаться из мира в мир по собственной воле. И разве смертному угнаться за ней? А может быть, она хотела разыскать сородичей? В легендах ведь говорится, что колдовской народ рассеялся по мирам, когда искал новый дом. Да так и не осел на одном месте. Откуда-то этих созданий изгоняли с боем? Откуда-то они уходили сами? От преследования или ради того, чтобы отыскать края поприветливее и посытнее? Неважно, что именно влекло их все дальше и дальше. Главное, они были разрознены. А наша ведьма, странно так говорить о ней, завладев властью над дверьми и дорогами, могла бы провозгласить себя повелительницей над своими сородичами. Вдруг ей вовсе не чуждо человеческое? Снова одни вопросы. И даже если я окажусь нос к носу с ведьмой, вряд ли услышу от нее ответы. Но все равно сделать это придется. Кайха прав. Я не могу прятаться и убегать вечно. Даже если мне удастся уйти прочь отсюда, как Чериму с Виталом, это не поможет. Там, в чужих краях, не будет гор и их обитателей, способных вступиться за меня. Вряд ли участь одиночки будет завидной. Человеческий срок короток, и ведьма так или иначе дождется моей смерти. «Кем?» — произнес вдруг Кайха. «Альена Первая точно не оставила какого-нибудь оружия? Что же она? Не думала о том, что станется с Альеной Последней?» «Думала, конечно же», — отозвался Сереброликий. «Но верила в то, что потомки справятся своими силами, а потому незадолго до смерти собрала все свои вещи, те, что прибыли с нею из-за пределья, и уничтожила их. Даже от шлюпки ее осталась одна лишь оболочка. А все, что было внутри, Альена Первая разобрала на части и приказала стражу сжечь». «Но зачем?» «Она считала, что такие вещи не должны попасть в руки тем, кто не понимает их опасности», — ответил Кем Тиин. «Даже если бы она записала что-то, годы спустя эти слова превратились бы в очередную легенду». «Но вы-то все помните», — заметила я. «Вы могли бы рассказывать ее потомкам, чтобы не забывали о ведьме. И тогда, может, они просто перестали бы называть девочек этим именем. И никогда Альена не стала бы последней в роду Сайтор, и...» «Так не бывает», — покачал головой Сереброликий. «Альена Первая не верила в волшебство, когда очутилась в нашем мире, но убедилась, что оно все-таки существует. и у него свои законы, нарушить которые не способны ни люди, ни ведьма, кем бы она ни была. «Нарушить», — негромко произнес Кайхэ. «А как насчет обойти?» «О чем ты, юный Завиор?» «Что?» «Так, мысли вслух», — быстро ответил он и нарочито громко зевнул. «Кем? Сколько времени мы уже разговариваем?» «Сейчас ночь», — сказал тот, даже не взглянув наверх. «Да и что толку, если не было видно низги?» «Рассвет еще не скоро. Вы успеете вздремнуть. А мы? Мы рассказали вам все, что знали. Можем добавить лишь, что ведьма не объявлялась на перевале до недавнего времени. Или, возможно, она делала это скрытно. Теперь вот осмелела и показалась». «Ясно. Отдохнуть не помешает», — кивнул Кайха. «Утром, как я понимаю, нам придется отсюда уйти?» «Но мы не решили, что делать», — сказала я. «Надо подумать». «О чем тут думать?» — удивился он. «Не бегать же по горам от этой твари, будто это она тут хозяйка, а не мы. Надо встретиться с ней и убить, вот и все». «Как у тебя все просто», — вздохнула я. «Но как?» «Не знаю. Но способ должен быть». Кайха потянулся и завозился, устраиваясь поудобнее. «Может, приснится. Место волшебное. Вдруг нашепчет что-нибудь». Я промолчала. Говорить ни о чем не хотелось. Слишком много уже сказано, но все это бесполезно. Только голова сделалась тяжелой и будто бы чужой. Жаль, только уснуть не получалось. Увидеть бы сейчас небо и звезды предков. И прародительницу, в которую обратилась Альена первая после смерти. Как знать, не дали бы они совет. Но, увы, над головой за зачарованными стенами убежища по-прежнему ярилась метель, и ничего нельзя было разглядеть. Я дождалась, пока Кайха уснет, а тогда тихонько позвала. «Кем?» «Что случилось?» «Так, не спится. Скажи, Кем, а правда? То есть, может ли быть такое, что я унаследовала от мамы волшебные волосы? Ведь правда же, когда мне было плохо у князя, все вокруг потускнело, что ли? Как в сказке про золотую птичку-невеличку. Знаешь такую?» «Доводилось слыхать». В голосе Сребраликова послышалась усмешка. «И ты права, так оно и есть. Князь Дакор был жаден. Перевал, железная руда, избавление от проклятия. Немало он потребовал у ведьмы за свою помощь, а довеском получил удачу и изобилие для своего рода. Получил бы», — поправился он, — «если бы сумел удержать. Выходит, отец женился на маме? Ради этого вот процветания? Для нашего рода и округи, для потомков? Подумай сама», — ответил Кем Тиин. «Вспомни себя и скажи, если бы твоя мать была несчастна в Сайторе, если бы ее удерживало с твоим отцом лишь чувство долга и данные клятвы, разве сияла бы она чистым золотом?» Я помолчала, потом сказала. «Знаешь, мне кажется, я начинаю забывать их. Правда, я уже плохо помню их лица и... Покажи мне их, Кем. Ты ведь можешь, верно?» Наверное, он кивнул, но я не видела. Почувствовала только, как он наклонился ко мне, так что черные прорези его маски оказались точно напротив моих глаз, а потом... Потом все затопил золотой свет. Золотой, рыжий, огненный, как солнце, как страж, как мамины волосы. Потом рыжее золото сгустилось, и будто из тумана выступили ко мне родители, какими я их запомнила. Рослый плечистый отец, смеющийся и протягивающие мне руки. Я любила с разбегу прыгнуть в его объятия, а он подбрасывал меня, казалось, к самому солнцу. И мама в простом зеленом платье, окутанная будто золотым плащом, распущенными локонами. Она тоже улыбалась. Немного печально. Я понимала, почему. Я не могла их обнять. Ведь это были призраки. Тени минувшего, живущие только в моей памяти и памяти Сребраликих. Я все же протянула руку. Или мне показалось, будто протянула. Попыталась коснуться маминой руки, но пальцы прошли сквозь нее, только мерцала золотистая дымка. «Я же помню», — мелькнуло в голове. «Я все помню». И вдруг это обрушилось на меня лавиной, забытое было. Тепло их рук, дыхание, запах. Теперь я все ощущала. И мягкую ткань платья под руками, и тепло рук, и движение ресниц у моей щеки, и аромат разогретых летним солнцем горных трав, смолы и хвои, и камней, они пахнут по-особенному. Я всегда это знала. А поверх маминых рук опустились другие, тяжелые мужские. Это отец прижал к себе нас обеих, а вокруг замкнул кольцо страж. Я утонула в теплом золотом сиянии. Как мне хотелось бы, чтобы это было наяву.